62. Через пару минут Роджер вышел из другого подъезда. Возле соседнего стояли полицейские машины с включенными мигалками. Трещали помехи в рациях. Кинолог с собакой дожидался, когда его вызовут для работы. И пес беспокойно натягивал поводок на каждый возглас из раскрытого окна на четвертом этаже. Стараясь не смотреть в их сторону, Роджер пошел прочь, держа в руке помятый пиджак. Он напряженно ожидал оклика. И ему вслед смотрели, он это чувствовал, однако не окликнули. И хорошо. За поясом у него был Улис с полной обоймой, и пришлось бы что-то говорить, как-то объясняться. Едва Роджер зашел за угол и перевел дух, из кустов выскочила старушка с собачкой на руках. «Что там случилось?» – спросила она. «Не знаю», – пожал плечами Роджер. «Говорят, кто-то стрелял». И обойдя любопытную старушку, прибавил ходу. Где-то здесь в переулке пылился автомобиль команды стрелков. Вдоль соседнего дома стояло 4 авто, и Роджер сразу распознал рабочую лошадь спецов. Серый Ринган с потертыми боками и поцарапанным задним бампером. Неброский автомобиль бегал на специальных широких колесах и имел 2 выхлопных трубы. Одну на показ и вторую, перекрытую клапаном и спрятанную под днищем. Роджер приложил ключ к замку, и дверца открылась, но едва он сел за руль, рядом снова оказалась любопытная старушка. «Это не ваша машина. На ней приехали совершенно другие люди», – сказала она. «Да, но они остались наверху, а ключи отдали мне. Видите, вот они». Роджер улыбнулся слегка удивленной старушке и завел двигатель. «Но если вы в чем-то меня подозреваете, сообщите полицейским. Однако…» Роджер включил поворотник. «Однако, перед этим подумайте. Они могут арестовать вас из-за собаки». «А что не так с моей Мими?» – удивилась старушка, глядя на свою собаку. «На ней неутвержденный городской администрации ошейник, а это штраф. И немалый». И оставив озадаченную старушку, Роджер поехал по переулку в сторону улицы. Город он совсем не знал, но ему хотелось поскорее покинуть этот район, где начинало расследование полиция. Когда он уже влился в поток и начал понемногу ориентироваться, под рулем заработала рация. «Почему не отвечаете? Куда все подевались?» «Полиция приехала. Всех накрыли». «Это ты, Гардинг?» «Я». «А что с голосом? Я тебя не узнаю». «Перестрелка была. 3 раненых попали копам в руки. Вот и голос другой». «Это хреново. Что я доложу Мариньеру?» «Не знаю». «Кстати, куда ты прешься? Давай в другую сторону. Тебе на Ринглеплац править нужно». «Да знаю я», – отозвался Роджер. «Просто продышаться нужно». «Когда Мариньер узнает, продышишься так, что мало не покажется. Деньги-то вперед взяли». «Я думаю, нас подставили». «С чего ты взял? Кто мог успеть? Если мы сами узнали за 40 минут». «Не знаю, но кто-то из наших», – понижая голос, произнес Роджер. «За мной хвост. Буду отрываться. До связи». И не слушая советов неизвестного куратора, Роджер отключил рацию. Он проехал мимо очередного салона дальней связи, свернул в переулок и бросил машину за каким-то магазинчиком. Затем вышел и направился к салону. Поднялся на крыльцо, огляделся и вошел внутрь. Салон был небольшой, кабинок всего штук 20. А вместо горячих блондинок за поцарапанной стойкой дежурил мужчина пенсионного возраста. Клиентов было немного, и операционист читал журнал, что-то там про картофель. Роджер взял абонемент и прошел в кабинку. Посидел с минуту, собираясь с мыслями, затем набрал номер Янгера. «Алло, слушаю тебя». «Скажи, Джоу, ты сейчас в кабинете?» «Да, а что?» «Ты один или там твой сосед?» «Да, не один». «Хорошо. Если пистолет при тебе, готовься достать его быстрее своего соседа». «Почему это?» «Потому что связного застрелили. Я опоздал всего на полминуты. Все понятно?» «Да», – ответил Янгер, и затем Роджер услышал в трубке загрохотавшие выстрелы, никак не меньше 10. «Джоу, ты уцелел? Джоу!» Сначала на том конце было тихо, потом Янгер отозвался. «Я здесь, Роджер. Вот ведь сука, а! Вот тварь! Мы с ним 4 года в одном кабинете. Ой, как больно!» «Ты ранен?» «Пустяки, царапина. Ты-то как?» «Пока отвертелся, но все мои карточки уже засвечены, понимаешь? Да, Роджер, извини, что так вышло. В общем, я бегу дальше. Пока буду выкарабкиваться, как получится. Потом свяжусь с тобой еще раз.